сопровождении служителей гильдии Милана, за исключением главы отделения, Лоуренс покинул здание гильдии, весело насвистывая себе под нос. Лоуренс потребовал от гильдии Милана 20-ю долю всей прибыли. Всего 20-я доля того, что заработает на этом предприятии гильдия Милана. Но и этого было достаточно, чтобы Лоуренс не мог сдержать своего веселья. Если гильдия Милана будет действовать так, как предложил Лоуренс, число монет, которые она будет скупать и продавать, составит не какие-нибудь 1000-2, но 200-300 тысяч. По самым грубым подсчетам, прибыль составит 10-ю часть общей стоимости монет. Тогда на долю Лоуренса придется 1000 монет трони, а то и больше. Если Лоуренсу удастся выручить больше 2000 монет, он даже сможет открыть в городе собственную лавку, пусть и очень скромную. Впрочем, по сравнению с истинными намерениями гильдии Милана, доход от продажи монет был не более чем приятным дополнением. Размах действий гильдии был таков, что этот доход был для нее совершенно незначителен. Состояние Лоуренса, однако, не позволяло ему воспринимать как приятное дополнение нечто настолько огромное, что не вместилось бы в его кошелек. Но если гильдия Милана с легкостью получит этот доход, она запомнит службу, которую ей сослужил Лоуренс. И если в будущем Лоуренс обзаведется собственной лавкой, это ему наверняка воздастся сторицей и в конечном счете позволит получить еще большую прибыль. Так что неудивительно, что Лоуренс весело насвистывал себе под нос. «Похоже, ты в хорошем настроении», – произнесла наконец Холла. Просто идти рядом с Лоуренсом и молча смотреть на него было явно выше ее сил. «А кто бы не радовался в моем положении? Сегодня самый счастливый день в моей жизни!» Лоуренс с воодушевлением раскинул руки в стороны. Его настроение было под стать этим разведенным рукам. Он чувствовал, что может дотянуться до всего, до чего только пожелает. И действительно, мечта Лоуренса о собственной лавке была теперь не так уж далека от осуществления. «Ну, пока что вроде бы все идет хорошо, так что поздравляю!» Выдавила из себя Холла и тут же прикрыла рот руками. Ее настроение было прямо противоположным Лоуренсову. «Ничего удивительного!» Холла терзала похмелье. «Я же говорил тебе остаться в комнате, если тебе плохо. Я беспокоилась, что если ты пойдешь один, они тебя там съедят. Что ты имеешь в виду?» «Эх, в точности что сказала?» «Ох, ну же, держись. Вон впереди какая-то лавка, там ты сможешь отдохнуть». Вяло согласилась Холла из-под своего капюшона, кивнула и уцепилась за предложенную ей руку Лоуренса. Хоть она и была мудрой волчицей, но даже заядлый льстец не мог бы сказать, что она умеет себя беречь. Лоуренсу ничего не оставалось, как снова сказать «ох», на что у Холла ответа не нашлось. Лоуренс и Холла зашли в кабачок, расположенный близ постоялого двора. Это было в первую очередь питейное заведение, но тем не менее здесь, как в трактире, можно было заказать еду, хотя и без изысков. Такого рода заведения часто посещали самые разные торговцы и другие путешественники. Здесь было очень удобно остановиться и немного передохнуть с дороги. Внутри кабачок оказался небольшим, но там уже сидело дюжины 3 человек. «Чашку свежего сока, любой пойдет, и 2 ломтя хлеба, пожалуйста. Сейчас будет». Хотя Лоуренс заказал самую обычную еду, владелец заведения за стойкой с энтузиазмом кивнул и тотчас отвернулся в сторону кухни, чтобы передать заказ. Лоуренс слушал его вполуха, пока отводил Холла в свободный закуток в глубине кабачка. Сейчас Холла своим поведением больше напоминала котенка, нежели волчицу. Едва сев на скамью, она тут же рухнула на стол. Похоже, прогулка от дверей гильдии окончательно истощила ее и без того страдающее от похмелья тело. «Не может быть, чтобы ты настолько плохо переносила спиртное. Все-таки ты слишком много выпила вчера», – произнес Лоуренс. Уши Холла под капюшоном слабо дернулись, но сил хотя бы поднять на Лоуренса взгляд у нее, похоже, не было. Прислонившись щекой к поверхности стола, она то ли проговорила, то ли простонала лишь «Ваш заказ! Яблочный сок и 2 ломтя хлеба. Сколько с меня? Желаете уплатить вперед? 32 люта». «Хорошо, одну минуту, пожалуйста». Лоуренс развязал кошель с мелкими деньгами, который висел у него на поясе, и принялся в нем рыться, поспешно выбирая черные монеты люта и пытаясь не спутать с ними бронзовые монеты. Владелец заведения тем временем взглянул на Холла, покачал головой и, улыбнувшись, спросил. «Похмелье? Она выпила слишком много вина. Юные всегда делают одни и те же ошибки, будь то хмель или что-то другое. От расплаты никому не уйти. Сколько я уже видал таких молодых торговцев, которые выходят отсюда, шатаясь, все бледные из себя. Такого рода опыт имел всякий, кто стал бродячим торговцем. Лоуренс и сам бывало допускал такую же ошибку. Вот, 32 люта. Точно. Думаю, вам обоим стоит здесь остаться и отдохнуть немного. Вы ведь пришли сюда, потому что не смогли добраться до вашего постоялого двора, я прав? Лоуренс кивнул. Хозяин громко рассмеялся и направился обратно к стойке. «Вот, попей сока, он только что выжат». При этих словах Лоуренса Холла медленно подняла голову. С печатью страдания на совершенном овале лица она выглядела столь же привлекательной, как и прежде. Любой, кому Холла была небезразлична, едва увидев ее в таком состоянии, непременно отложил бы все дела, чтобы поухаживать за ней, и даже легкая улыбка Холла была бы для него наградой. При этой мысли Лоуренс непроизвольно рассмеялся. Холла с безжизненным лицом потягивала свой сок. Потом она подняла на Лоуренса удивленный взгляд. «Фуф, у меня уже несколько сотен лет не было похмелья». Выпив половину чашки, Холла вздохнула. Сейчас она выглядела куда лучше. «Волк, подвластный похмелью, совершенно никчемный волк. Если медведь напьется до пьяна, это я еще могу понять», — заметил Лоуренс. Известно было, что медведи часто воруют мешки с виноградом, которые крестьяне вешают под крышами домов. Для получения вина виноград следует держать в мешках, пока он не перебродит. Он и привлекает медведей. Ходили даже истории про людей, которые гнались за медведями, укравшими их виноград, и, зайдя в лес, обнаруживали, что медведь уже пьян и крепко спит. «Чаще всего со мной пили именно медведи, о которых ты говоришь. Разумеется, человеческие подношения мы тоже ели». Медведи и волки, вместе наслаждающиеся едой и питьем, это была картина прямиком из детских сказок. Интересно, что бы сказала церковь, если бы слышала их разговор сейчас? Однако, сколько раз я напивалась, не имеет значения. Пугает то, что я не помню, что в эти моменты было. «Совсем как у нас, людей!» – рассмеялся Лоуренс. Холла невесело улыбнулась. «Ах, да, что же это было? Я помню, что хотела тебе сказать что-то важное». Забыла. Помню, это было что-то очень важное. Если это что-то важное, рано или поздно ты об этом вспомнишь. Да? Думаю, да. Нет, плохо. Голова совсем не работает. С этими словами Холла вновь уронила голову на стол, после чего вздохнула и закрыла глаза. Подумав о том, что Холла находится в таком состоянии весь день, Лоуренс порадовался, что они не стали торопиться с отъездом. Иначе все получилось бы в точности так, как только что сказал владелец кабачка. Даже в повозке Холла бы укачалась. «Ну, как бы там ни было, давай предоставим все гильдии Милана. Нам нужно просто дождаться от них добрых новостей, и тогда все будет хорошо. Ни о чем не волнуйся и просто отдыхай». «Угу, бессовестная я», — Холла приподняла голову. Лоуренсу показалось, что Холла нарочно изображает стыд, но, тем не менее, вид у нее по-прежнему был очень страдающий. «Ты только посмотри на себя. Зря ты сегодня старалась делать все сразу». «Мне стыдно, но ты прав». Холла опять улеглась на стол. Затем, посмотрев на Лоуренса одним глазом, она добавила. «Ты что-то хотел сделать?» «А, я вообще-то собирался купить кое-что после того, как закончу дела с гильдией». «Купить кое-что?» «Ну, можешь пойти один. Я тут еще немного отдохну, а потом вернусь на постоялый двор». Холла медленно подняла голову и уселась прямо, после чего снова взялась за свой недопитый сок. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я пошла с тобой». Холла, когда о чем-то просила, обычно делала это словно дразня. Но эти ее слова для Лоуренса не стали неожиданностью. Он молча и невозмутимо кивнул. «Ну что с тобой такое? Совсем не смешно». Разочарованно пробурчала Холла и поджала губы. «Она, должно быть, считала, что он не найдет, что ответить», — подумал Лоуренс. Глядя на Холлу, настолько занятую соком, что у нее едва хватало сил говорить, Лоуренс сумел сохранить самообладание. Протянув руку, Лоуренс взял ломоть хлеба и откусил от него. Затем он снова взглянул на Холлу, та вновь распласталась на столе, и злодейски улыбнулся. «Вообще-то я хотел купить для тебя гребенку и шапочку, но, видимо, придется в другой раз». В тот час волчьи уши Холла под капюшоном дернулись. «Что именно ты затеял?» Холла повернула лицо в сторону Лоуренса и посмотрела на него полузакрытыми глазами. В глазах ее не было ни следа эмоций, но в то же время Лоуренс прекрасно слышал, как ее хвост метет по одежде. Похоже, Холла не очень-то удавалось скрывать свои чувства. Какие злые слова!» Как гласит пословица, собака, которая хвастается куском мяса, должна быть осторожнее, чем та, у которой мясо уже отобрали. Услышав угрожающий голос Холо, Лоуренс наклонился к ней и прошептал прямо в ухо. «Если ты хочешь выглядеть мудрой и осторожной волчицей, хотя бы укроти свои непослушные уши и хвост». Холо встревоженными движениями руки натянула капюшон поглубже и громко выдохнула. «Это моя месть за предыдущий раз», — надменно заявил Лоуренс. Холо поджала губы и взглянула из-под лобья, не желая признавать поражение. «Я думаю, поскольку с твоими прекрасными длинными волосами трудновато справиться, тебе не стоило бы носить с собой гребенку». Конечно, Лоуренс был счастлив воспользоваться наконец возможностью отплатить Холо, но он понимал, что если не удовольствуется достигнутым и продолжит, скорее всего Холо в конце концов найдет чем ужалить в ответ, потому-то он совершенно искренне произнес эти слова примирения. Однако Холо, едва их услышав, безразлично фыркнула и вновь уронила голову на стол. «А, так ты говорил о волосах», — коротко сказала она. «Ты ведь обвязывала их тряпицей и совершенно не расчесывала, верно?» «Для меня важны вовсе не волосы. Я действительно хочу гребенку, но для хвоста», — пояснила Холо, и до Лоуренса вновь донесся шелест меха по ткани. Ну, раз ты так говоришь, значит, так оно и есть». Лоуренс искренне считал, что шелковистые волосы Холо очень красивы. Длинные волосы и сами по себе были роскошью. Аристократы могли позволить себе мыть волосы горячей водой. Простолюдинам же ухаживать за длинными волосами было очень трудно. Можно сказать, длинные красивые волосы считались признаком благородного происхождения. Естественно, Лоуренс, как и любой другой мужчина, знал это и потому не мог устоять против длинных красивых волос женщины. Волосы же Холо были столь прекрасны, что и среди аристократов с ней могли бы посоперничать немногие. И она, похоже, это сокровище совершенно не ценила. Если бы она не прятала под капюшоном всю голову целиком, а лишь укрыла бы чем-то волчьи уши и оделась бы в платье, а не в дорожное одеяние, то, на взгляд Лоуренса, она стала бы похожа на прелестную монашку, о каких поют барды. Но, разумеется, Лоуренсу не хватало смелости сказать Холо об этом. Кто знает, как бы она отреагировала, если бы он сказал. «Ладно, ты... Когда ты будешь покупать гребень?» Холо, не поднимаясь со стола, повернула голову к Лоуренсу. Глаза ее горели предвкушением. Лоуренс, чуть склонив голову, небрежно произнес в ответ. «Ты же сказала, что он тебе не нужен». «Я не говорила, что не хочу гребень. Если бы он у меня был, я бы им воспользовалась». Лоуренсу казалось, что покупать гребень, если им не будут расчесывать волосы, бессмысленно. Для хвоста лучше подойдет щетка. «Я лучше тебе щетку куплю. Хочешь, представлю тебя одному хорошему мастеру по этой части?» Для ухода за мехом, да и не только за мехом, конечно же, лучше всего было бы воспользоваться услугами специального человека со специальными инструментами. Полушутя предложив это Холо, Лоуренс обернулся к ней и застыл на месте. Зубы Холо были яростно оскалены, словно она собиралась кинуться на Лоуренса и вцепиться в него. «Ты к моему хвосту относишься как к простой шерстянке?» — неровным голосом процедила Холо. И уж, конечно, в полголоса она говорила отнюдь не из-за опасения, что разговор о хвосте будет услышан другими. Ей, однако, тоже явно было не по себе. Лоуренс решил, что сейчас Холо не в состоянии ему как следует отомстить. «Я больше не выдержу». И верно, ее угрозы теперь звучали совсем не угрожающе. Лоуренс решил, что сейчас Холо начнет нарочито рыдать, чтобы разжалобить его. Поэтому он специально принял расслабленную позу, приложился к своей чашке с яблочным соком и чуть осуждающе произнес. «Хочешь расплакаться и устроить истерику?» Если бы Холо действительно разразилась слезами, Лоуренс бы и впрямь заколебался. Но этого он, разумеется, вслух не высказал. Он не знал, подействовали ли на нее его слова, или же у нее в голове было что-то другое. Холо, чуть приоткрыв глаза, поглядела на Лоуренса, после чего повернула голову в другую сторону. Она вновь вела себя совершенно по-детски. И вновь Лоуренс подумал, что такая манера поведения невероятно милая. Он негромко рассмеялся при мысли, что если Холо всегда будет такая, то будет совсем неплохо. Чуть помолчав, Холо тихо сказала. «Я больше не выдержу, меня сейчас тошнит». Лоуренс в панике вскочил со скамьи, едва не опрокинув при этом недопитую чашку с соком, и принялся звать хозяина, чтобы тот принес тазик.